На северный прибрежный тракт отряд выехал через пару часов, как солнце показалось среди деревьев. «Надоел мне этот плащ», — пожаловалась Фискмогиня, извлекая из перекидной сумы орудие своих личных пыток. «Помоги накинуть», — попросила она землянина. «Вон, впереди уже какие-то телеги тащатся». «Ничего», — подбодрил напарницу Егоров, — «совсем немного осталось времени тебе страдать. Эх, представляю, какая вскоре драчка на Изюмском шляхе начнется. Не до нас станет, про поиски забудут. Так что, нагуляемся по городу вместе, не скрываясь. Где начнется драка, Игорь?» Обернулся ехавший чуть впереди попаданца с напарницей парн. Он всегда был внимателен к разговорам. «Да, и ты не забывай про господ Шалта Абиссера и Лена Церна Ириса. Я же тебе говорил, что хоть точно и не знаю, но есть у меня догадки, что и главный стражник порта, и начальник тихушников в теме ваших с госпожой Таней богатств. Ну, мнимых богатств». «Парн», — протянула Искмогиня, напоминая, что слово «госпожа» было лишним. «Тебе бы тоже фисом не светить», — вслух подумал про вора землянин, не став пояснять про шлях. «Накидку мы тебе не сообразили взять, а давай-ка ты поместись между мной и Таней. Ни шапка, ни невидимка, конечно, но хоть что-то». С целью большей маскировки их отряд уже на подходе к пригороду прибился к большому обозу. Лойм сделал вид, что ему интересны условия службы в охране этого обоза, идущего через пилон дальше на юг, и он поехал рядом с фургоном главного караванщика, а Егоров, Таня, Парн и Сен направили своих коней между обочиной и повозками. Едва только отряд Игоря подъехал к воротам арендованного особняка, как они распахнулись и из них выскочил Кольт. Караулил он круглые сутки, что ли, и полез обниматься к соскочившему с коня брату. «А где эта лентяйка?» — спросила Таня. «Почему ты ворота открываешь, Шаняйса?» Кроме Егорова, с сёдел спустились вор и раб. Искмогиня и бывший десятник въехали во двор верхом. «Баба-жаба приходила», — доложил смутившийся Кольт. «Это, которая вдова Шпас», — пояснил Кэп. «Я хотел, но она сказала, что вправе раз в две пятидневки осматривать порядок в своем жилье». Только Эмиля успела через окно на задний двор выскочить и в дровяном сарайчике спряталась. Он набернулся на крыльцо, с которого как раз в этот момент сбежала воровка и подбежала к парню. Найсу жаба разозлилась, что непочтительно, но это не так. «Таня, Игорь, я сам видел, что она себя хорошо вела, а жаба велела своим рабам, она с двумя сразу пришла, с тем управляющим и другим, еще здоровее, отпороть Айсу. А когда перед тем, как ее привязать, они с нее сорвали платье, бабка увидела, что язвы нет, очень удивилась, что Лойм потратился на магию ради такой никчемной рабыни. Айса сейчас у себя, она вся сзади исхлестана, только утром в сознание пришла. Я хотел помешать, но жаба сказала, что готова Лойму виру за порчу рабыни выплатить, но спускать дерзости не станет. Вот сволочь какая!» — возмутился Игорь. «Может, этой старухе шапокляк какую-нибудь гадость сделать. И да, нехорошо получилось, с исчезнувшей язвой-то. Вопросы могут возникнуть». «Да какие вопросы?» — отмахнулась Искмогиня. «Вылечили и вылечили. Кому какое дело? Зная Айсу, не исключаю, что нахалка сама напросилась». «Таня!» — возмутился Кольт. «Не ори!» — поморщилась та. «Исцелю я твою Айсу. Лойм, ты сжа. С вдовы Шпас виру все же возьми». Для местных случившееся было в порядке вещей, а вот Егоров воспринимал Айсу уже как члена своей команды. «Нет», — успокоившись, от мысли целенаправленно отомстить вдове, попаданец отказался, но пообещал себе, что если выдастся удобный случай с жабой поквитаться, то он эту возможность не упустит. Нельзя его людей обижать никому, даже старым и вдовым. Глава 11. Таня с иронией посмотрела на лежавшего рядом, закинув руки за голову, друга и пожала плечами. «Какой-то резон в твоих словах есть, конечно», — сказала Искмогиня и, встав с постели, ногой дошла до табурета, на который накануне поздно вечером уложила свое домашнее платье. «Айси и в самом деле пока деваться некуда, кроме как остаться нам служить. Но мы же собираемся вскоре покинуть пилон. Она будет вправе за нами не последовать. Однако, раз ты так решил, то спорить с тобой по такому пустяку я не стану». Идея дать Айсе вольную возникла у Игоря сразу же, когда вчера он увидел ее тело, исхлестанное сзади чуть ли не от шеи до колен. И пусть кроваво-красные вздувшиеся рубцы сразу же исчезли, как только Таня применила заклинание лечения, злоба, вспыхнувшая на старуху-пакостницу шапокляк, Так стал называть про себя вдову Шпас Попаданец, моментально подсказала ему самый простой выход. Свободную девушку тут запросто не побьешь и не унизишь. Уже чуть позже Егоров увидел и другие плюсы от освобождения Айсы. Пока война между бандитскими кланами, когда Добряку и его людям будет, чем заняться, еще не вспыхнула, Тане лучше продолжать оставаться в доме, как и парню Самили, хорошо известным в преступном мире. Сам землянин и бывший десятник большую часть времени тратит на изготовление светильников и тренировки с кольтом. Так что, лишний свободный член команды, хотя бы для собирания сведений о происходящем в городе, отнюдь не помешает, ведь рабам во множество мест доступ закрыт. Да и в других вопросах помощь пронырливой и хитроватой девушки лишней не станет. Некоторые опасения насчет того, как воспримет его идею напарница, у попаданца были. К счастью, Таня отреагировала вполне адекватно. Вообще, как заметил Игорь, подруга проявляла мудрость в том, что по пустякам старалась не спорить. «Пойду тогда обрадую Лойма», Егоров тоже принялся одеваться, недолго ему пришлось владеть молоденькой красоткой. «Ничего, со временем, уверен, наш компаньон разбогатеет, и тогда, капец, а где моя нижняя рубаха? А что на тебе сейчас надето?» Рассмеялась Искмогиня. «Ты когда в свои умные размышления погружаешься, Игорь, старайся и реальный мир не покидать». Чертыхнувшись себе под нос и признав правоту подруги, Егоров завершил одевание и отправился к кессеру. Разумеется, эту раннюю пташку он в спальне не застал, как и своего брата, оба с раннего утра разучивали боевые связки. Нет, с таким рвением, у Игоря скоро будет братик-терминатор, или супермен. Лойм, услышав, что ему сегодня надо будет с рабыней отправиться в городскую ратушу, где оформить ей вольную, вытер тряпкой пот с лица и равнодушно кивнул. «А можно мне с ними?» – попросился Кольт. «Как у него успехи?» – спросил Егоров у наставника брата. «Молодец! Хороший боец будет!» – бывший десятник потрепал по голове покрасневшего от удовольствия мальчишку. «Поменьше бы ему самоуверенности, вот еще, что нужно. Только, как я понимаю, это у вас семейный недостаток. Мы с ним боремся», — усмехнулся землянин. «Пойду, Айсу проинформирую». Вылеченная рабыня хлопотала на кухне над завтраком. Ей, совершенно не чинясь, помогала подруга, нарезая тонкими ломтиками морковь для обжарки. Воровка, на удивление, оказалась весьма хозяйственной. «Эмиля, а где парн?» Игорь сглотнул слюну. «Пока не ясно, насколько завтрак будет вкусным, но пахло восхитительно». Или рабыня и раньше умела хорошо готовить, но просто вредничала и придуривалась, или проявляется результат обучения Таней. Искмогиня могла бы в родном мире Егорова неплохо устроиться шеф-поваром во вполне приличный ресторан. «Парн любит поспать», — Эмиля хихикнула. «А что, нужен? Могу разбудить». «Да, нет, пусть спит. Ты лучше скажи, можешь с подругой каким-нибудь своим платьем на время поделиться? У вас с ней рост и фигура схожи». «Конечно», — удивилась воровка, «но, ей куда надо будет». Рабыня, выкладывавшая в огромную, скворчащую маслом чугунную сковороду кругляшки порезанных свиных колбасок, с интересом покосилась на Егорова. «В ратушу с Лоймом пойдет», — Игорь напустил на себя равнодушный вид, хотя в душе испытывал огромное удовольствие, предвкушая реакцию на свое сообщение, компаньон оформит ей вольную, чтобы в следующий раз со старухой беседовала. «Господин». Из рук в раз побледневшей Айсы выпало опустевшее оловянное блюдо из-под колбасок и весело прокатилось вдоль дровяной плиты. «Это не шутка», — попаданец хлопнул девушку по плечу. «Айса». Эмиля кинулась обнимать подругу. Довольный произведенным эффектом, Игорь вернулся в свою комнату. Тани в ней не было, она пришла только минут через 15. Егоров уже успел сделать короткую разминку и умыться. Тоже хотела позаниматься немного с мечами, но Лойм с Кольтом уже закончили, а одной неохота. «Может, с тобой перед обедом помашем клинками?» «Не знаю, Таня, успею ли до обеда вернуться?» «Скорее всего, нет. В Пилоне пообедаю». «Куда ты опять собрался, Игорь?» «Я понимаю, что тебя в лицо не знают. Так все равно Лойма не будет. Говорю же, он в ратушу с Айсой уйдет. Мастерить сегодня ничего не станем, разве что вечером заготовки соберем. А мне любопытно, что говорят в городе по поводу нашей диверсии. Заодно зайду к менялам, узнаю насчет Гильмы, вдруг уже что-то известно. Да, к тому же, пора прислушиваться и прицениваться к морским перевозкам. Тушкой ли, чучелом, но надо с пилона сваливать. Не нравится мне здесь. Завтрак прошел при ярком освещении, сверкавшей ярче солнца Айсы. За стол со всеми рабыня пока не садилась, не по статусу, однако, в одно из прихваченных Эмилией с собой платьев уже вырядилась. Красотка. Первыми особняк покинули Лоин с Кольтом и будущей свободной жительницей Пилана. Гражданкой Айса станет только тогда, когда и если станет платить налоги в городскую казну. В этом мире, как уже был в курсе попаданец, никакой охлократии и не пахло. Все городское самоуправление избиралось и контролировалось только теми, кто имел место в строю ополчения или платил подати. Паденщики, наемные работники и, тем более, бомжи и нищие никакими гражданскими правами не обладали, если не готовы были взять в руки оружие ради защиты родного города. Все серьезно тут устроено, не то, что в его родных краях, понимал Егоров, когда откосивший от армии и уклоняющийся от любых финансовых или общественных обязанностей мог требовать себе все права в полном объеме. Зато, в отличие от земного средневековья, здесь поборники гендерного равенства пришли бы в полный восторг. Женщины никак не ограничивались ни в наследственных, ни в профессиональных возможностях. Игоря в холле провожали все оставшиеся домочадцы, как будто бы он отправлялся в последний путь, сам еще дома, а венки уже вынесли. «Денег-то побольше с собой возьми», Таня как обычно грустила, провожая друга в город, «этой мелочи тебе даже на приличный обед не хватит. У меня тут еще есть», Игорь похлопал себя по нагрудной части камзола, где скрывался внутренний карман, «Блэк Джек и гулящие девицы мне не интересны, а на остальное хватит». «Блэк Джек, это что-то вроде пристенка и трясучки», уточнила Таня. «Ага, типа того». Егоров поцеловал Искмогиню в щечку и обратился к ворам. «Вам что-нибудь нужно в городе купить?» «Нужно, но я уже лайму заказал», — зевнул парн. Кулик оказался, по жизни, любителем поспать. Не самый плохой недостаток, терпимый. Игорь во время срочной службы сдружился с Димкой Горбачевым. Так тот умудрялся засыпать с открытыми глазами, стоя у тумбочки дневального. Сначала ребята-сослуживцы думали, что он придуривается, но... Несколько раз проверили, нет, все по-честному. Не доходя до городской стены, Егоров свернул в магазин у северных ворот, принадлежащий тому самому Нерону Грассу, который посылал двух своих охранников проучить наглого чужака. В этом посещении логова недружелюбного торгаша со стороны попаданца не было ни ребячества, ни желания пощекотать себе нервы. Голый прагматизм. Игорь хотел сразу определиться, остались ли у Грасса еще какие-то к нему вопросы и стоит ли от торговца ждать очередных сюрпризов. И лучше это выяснить самому и открыто. На входе в магазин никаких охранников не было. Зато внутри, помимо двух молодых и одной пожилой рабынь-продавщиц, торговавших за большим, вдоль двух стен, Г-образным прилавком, маячили и сам Нерон, и один из тех амбалов, которых землянин так ловко разделал в драке. Здорово. Подойдя к разложенным товарам для путешественников, Игорь поприветствовал торговца, не обращая внимания на что-то пропищавшую рядом девчонку-продавщицу. «Говорят, в твоем магазине можно купить готовую одежду. Что-то я ее не вижу». Попаданец демонстративно оглядел довольно большой зал, в котором толпилось около десятка покупателей, в основном, у бокового прилавка. Оба, хозяин магазина и охранник, гостя вмиг признали и насупились. «Одежда вывешена там», – торговец кивнул на высокую дверь влево от входа, «свободная от разложенных товаров в стене, но для тебя у меня ничего нет». «Это как понимать, гражданин Грасс, нет моих размеров, или ты не хочешь иметь со мной дел?» «Как хочешь, так и понимай, чужак», – поднялся с табурета торговец, «в моем магазине тебе ничего не продадут». «Жаль», – хмыкнул Игорь, «а вот у меня на родине говорят, что деньги не пахнут». «Ну, как хочешь». «Лично у меня к тебе претензий никаких нет». «Поругались, с кем не бывает». «Ладно, на нет и суда нет». «Отказ в обслуживании, не такая уж и страшная месть со стороны Нерона». «Главное», — уяснил Егоров, «с этой стороны больше ничего опасаться не стоит». Это он понял по поведению торговца. Хотя, Игорь ведь реально хотел присмотреть кое-что из одежды, и себе, и соратникам. Кольту и Айсе точно надо обновить гардероб. Не хочет торгаш заработать, его дело. Одним из неудобств в этом мире являлось то, что магазины нового готового платья здесь отсутствовали как класс, все на себя надо было шить. Но зато имелись лавки и отделы в торговых павильонах, где продавалась ношеная одежда, этакий средневековый секонд-хенд, которым часто пользовались не только нищие или бедные, но, порой, и денежные люди, особенно путешествующие или отправляющиеся в дорогу. «Больше не приходи сюда», — услышал Игорь в спину голос Самбала. «Дружище, ты что, обиделся?» Обернувшись, землянин сокрушенно развел руками, вздохнул и, пропустив впереди себя какую-то прилично одетую тетку с рабом, тащившим сверток, вышел на улицу. Сегодня большого столпотворения возле ворот не наблюдалось, даже разложившиеся трупы оказались снятыми со столбов, и Егоров свободно, не задерживая дыхания, вошел в пилон вслед за обляпанной грязью до самой крыши каретой, чтобы тут же быть остановленным одним из караульных. «Иноземец, не торопись», стражник довольно невежливо схватил землянина за рукав, «стой здесь». Рябое лицо вояки не выражало никаких эмоций, разве что, скуку и усталость. «В чем дело?» Всерьез удивившийся землянин освобождать из захвата свой камзол не стал. «Иду, никого не трогаю. Велено всех чужаков, вон, десятник как раз вышел. Он тебе все объяснит». На крыльце вплотную прижавшегося с обратной стороны к городской стене и башне здания из красного кирпича в этот момент действительно показался грузный нахмуренный вояка и, поморщившись, помял себе шею здоровущей как лопата ладонью. Затем его взгляд остановился на попаданце и рябом стражнике. «Веди его сюда, в караулку!» — крикнул он. До десятника было рукой подать, однако, видимо, он командовать любил, раз так повысил голос. Или демонстрировал свое служебное рвение кому-то из находившихся внутри. «Пошли», — дернул рукой Рябой. «Да, вообще-то я и сам могу дойти», — попаданец сказал это равнодушно, хотя в голове у него уже заметались тревожные мысли. Пока они пересекали дорогу мимо башни, Игорь пытался просчитать, чем вызвано это задержание. «Потому что иноземец, ну, наверное, только он ведь не в первый раз тут проходит и раньше никакого внимания не привлекал». Десятник знаком позвал землянина за собой и привел в одну из внутренних комнат караулки, возле которой скучал постовой. «Госпожа, еще один чужак», — доложил унтер-офицер, просунув голову в дверь, — «ввести». «Заходи», — распахнул он перед Егоровым дверь. Войдя, попаданец, постаравшись сделать это незаметно, осмотрелся. Комнатка, метра 4×4, имела одно оконце, зарешоченное металлическими прутьями, а из мебели — только лавку вдоль правой стены, и напротив входа, перед окном, стол и стул. Слишком долго осматриваться землянину не пришлось, он сразу же наткнулся на острый взгляд сидевшей за столом женщины. Кроме нее, сбоку, откинувшись спиной на стену, в кабинете присутствовал какой-то вояка. «Кто такой? Откуда?» – спросила женщина. Она была одета в темное шерстяное платье с высоким воротником, поверх которого висел бронзовый медальон в виде четырехлучевой звезды, знак младшего дознавателя городской стражи. Дознавательница выглядела не меньше, чем на 40 лет, у нее были завязанные сзади в пучок волосы, скуластое лицо, запавшие глаза, нос с горбинкой и бледная кожа. Игорю она показалась весьма некрасивой, но привлекала своей ухоженностью. «Меня зовут Игорь», — представился попаданец, все еще недоумевая, чего к нему прикопались. «Я торговец из Тарвальна». «Что-то ты не похож на тарвальца», — внимательно посмотрела на него младшая дознавательница. «Потому что трезвый. Ну, не с самого же утра напиваться». Десятник и сидевший на лавке вояка громко расхохотались, и даже женщина улыбнулась. Правда, совсем скупо, одним только краешком губ. «Нет, не этим», — дознавательница вновь приняла бесстрастный вид, «слишком темный ты для северянина. Внешне на искваряльца похож. И говор немного южный слышится. Давно прибыл». Игорь уже начал понимать, чем вызвано вдруг появившееся любопытство городской стражи ко всем чужакам. Пилон не один день заполнен слухами и тревогами по поводу возможного вторжения с юга. Ответить он не успел, в разговор вступил находившийся в комнате вояка. «Я вспомнил, кто это, госпожа Финима». Он встал и подошел к Егорову. «Это ведь ты с компаньонами остановился в особняке вдовы Шпас». И получив от попаданца утвердительный кивок, повернулся к женщине. «Парень работает с нашими, ливорскими торговцами, один из них ветеран Налского пехотного полка. Нет, этот парень не из засланных. Да и замышляй он что-нибудь плохое, поселился бы внутри городских стен». Дознавательница быстро потеряла к Егорову всякие интересы и небрежно взмахнула рукой, давая знак десятнику, что иноземец может быть свободен. Выходя из здания караулки, Игорь порадовался, что идея поближе сойтись со стражниками и немного им приплачивать так хорошо сработала. Вояку, находившегося при дознавательнице, попаданец на лицо не помнил, но наверняка с ним имел дело Лойм, раз тот знает о бывшем десятнике. Нет, все же порой от каких мелочей зависит судьба людей. От своих новых друзей Егоров уже хорошо знал о порядках, царивших в следственно-розыскных подразделениях герцогской или городской стражах Пилана, наверняка и в других местах этого мира дела обстояли не лучше, возникни у оставшейся в караулке скучающей тетки хоть какие-нибудь сомнения в егоровской лояльности, и попаданца неминуемо поволокли бы в подземелье ратуши прижигать, ломать кости, сдирать кожу или, как американцы в Гуантанамо, заливать водой до почти полного утопления. Задумавшись о печальной участи, который только что счастливо избежал, землянин едва не получил на голову и плечи порцию гадости, вылитой ему прямо под ноги. «Вот, сука!» — крикнул он старому седому слуге, весело скалящему беззубый рот из окна второго этажа, «я твою рожу запомнил! Встречу, прибью скотину!» — погрозил Игорь в бессилии кулаком. От идеи чем-нибудь в старого пакостника запустить землянин отказался, все годившиеся на это валявшиеся на улице предметы были слишком грязными, чтобы брать их в руки, окинуть кошель, не очень умное действие. Дальше Егоров шел, уже более внимательно поглядывая не только под ноги, но и на окна домов. Не сказать, что он уже хорошо изучил улицы Пилана, но ориентировался теперь вполне прилично. До улицы Ростовщиков Игорь дошел менее, чем через час после выхода с допроса. Надеждам, что у меня появились сведения от Энтеропая, в этот день сбыться не пришлось, и попаданец направился в порт, присмотреться, прислушаться и пообедать. Глава 12. Назвать здешних чаек птеродактилями, наверное, все же было бы преувеличением, однако, они, в самом деле, выглядели раза в три крупнее своих земных аналогов, и также точно превосходили их наглостью, хватая выброшенные объедки прямо перед носом растяпистых нищих, число которых в районе порта просто потрясало. «Девчонка не нужна, дружок». Когда Игорь пришел на улицу, идущую вдоль гавани, и залюбовался видом огромного числа кораблей различных видов и конструкций, как заякоренных на рейде, так и морскими котиками, вылезшими на берег, к нему пристроился вертлявый тип, примерно одних с попаданцем лет, одетый весьма ярко, в зеленые штаны и желтый вязаный свитер. Он так жеманно подмигивал и жестикулировал, что, происходи эта встреча на земле, Игорь был бы на 100% уверен в нетрадиционной сексуальной ориентации парня. Вот только, на Арване с подобными извращениями дела обстояли, как и положено в средневековье, весьма строго. Попавшихся на мужеложстве казнили с непомерной жестокостью, а про возможность взаимного влечения женщин здесь даже и не думали. «Дружок, у тебя в штанах», землянин не смог сдержать презрения, «насчет же девчонки. Если мне понадобится, обойдусь как-нибудь без тебя. Как хочешь, чужак. Ты просто не понимаешь, от чего отказываешься». Тип вздохнул, задрал вверх глаза, махнул рукой почти женским жестом, неужели все-таки из этих, и отошел к раскрытому зеву дверного проема, где перед встречей с Егоровым стоял, прислонившись задницей к косяку. Похоже, что в этом двухэтажном здании с крутой черепичной крышей устроен бордель, что подтверждалось еще и тем, что на противоположной стороне улочки располагался кабак, а тут подобное соседство было распространено. Хотя, в питейных заведениях посетители могли воспользоваться услугами трактирных рабынь не только в плане получения питания, но, все же, жаждущие продажной любви чаще предпочитали профессионалок. Район порта контролировался бандой добряка. Только вот здешний преступный мир еще не дорос до того, чтобы протягивать свои щупальца в сферы легальной торговли или деятельности властей, их бы тут быстро и очень жестоко обрубили. Зато вся теневая жизнь городских районов возле гавани и складских вдоль берега подчинялась бандитскому авторитету, самому сделавшему себя врагом из Кмагини Молсы, гостя из другого мира. Контрабанда, наркотики, увы, не минула эта зараза и Арвану, незаконная работорговля, проституция, воровство, грабежи, попрошайничество – вот не самый полный перечень того, что приносило деньги добряку и его большой банде. Из легальных источников поступления средств, служивших не столько для извлечения прибыли, сколько для отмывания преступных доходов, у Агула Ремиса, помимо трактира отдыха у причалов, официально имелись в работе десяток бригад портовых грузчиков, занимавшихся, в основном, не разгрузкой судов, а перемещением грузов между складами, пакгаузами и хранилищами. С некоторым удивлением Игорь узнал от парня, что наемные работяги Добряка иногда тоже участвовали в различных разборках с конкурирующими бандами и постоянно возникающими шайками новичков преступного мира. Егоров еще раз посмотрел на бордель, потом на дешевый трактир и решил пообедать. В элитном заведении своего противника он уже побывал, теперь можно оценить и качество сервиса в кабаке попроще. Некоторые опасения, что он слишком прилично одет для портовой забегаловки, у попаданца сразу же развеялись, как только он вошел внутрь, миновав молчаливого, уже до полудня подвыпившего охранника. В зале оказалось достаточное количество вполне респектабельных посетителей, в основном, морских унтер-офицеров со своими пассиями. Да и матросы далеко не все выглядели оборванцами. Мелькнула мысль, что стоило бы согласиться на предложение сутенера насчет подружки. Нет, связываться с местными шалавами землянин желанием не горел, он себя не на помойке нашел, как говорится, однако, входить в питейное заведение в гордом одиночестве было не совсем обычно. Ну, да, попаданец умел быстро соображать и находить выходы из всяких мутных ситуаций. Тут мои приятели еще не приходили, спросил Егоров у лысого бармена. Похоже, это был сам хозяин заведения, если учесть, с какой настороженностью на него поглядывает мальчишка-раб, протирающий деревянные кружки грязной тряпкой, высокие оба, один со шрамом вот тут, Игорь провел себе пальцем по правой щеке, кажется, они про твой волчонок говорили. Не видал, бармен отвлекся от пересчета выручки, но других волчонков в нашем городе нет, так что, хочешь, дождись. Вон, у дальнего окна столик свободен. Бывший спецназовец предпочитал в питейных заведениях устраиваться где-нибудь подальше от взоров, в каком-нибудь углу, но в данный момент особого выбора не было, полностью незанятый стол имелся только один. А, пожалуй, что и подожду, землянин положил на стойку ритал, придут, так придут, а не появятся, так хоть пообедаю. Давай, чего там у тебя из мясного, и вина кувшинчик. Землянин прошел на указанное трактирщиком место и сел подальше от окна. Отсутствие стекол давало и еще один минус – уличные запахи, которые отнюдь не способствовали аппетиту. От рефлексов вытирать замызганную поверхность стола имевшимся у него всегда при себе куском тряпки, заменяющим платок, Игорь себя отучил еще во время путешествия в Пилон. На руки с вечно черными ногтями у прислуживающих рабынь он старался не смотреть, а в сценах, подобной недавней, когда грязная посуда вытирается тряпками ничуть не чище, научился тут же забывать. В конце концов, он до сих пор не отравился, да и профессия спецназовца не предполагала излишней брезгливости. В общем, жить можно, хоть и осторожно. Краем глаза осмотревшись, Егоров вздохнул. Так вдруг захотелось оказаться в кафе «Парус», стоявшем неподалеку от армейского общежития, где он получил свою первую в контрактной службе комнату. Работавшая официанткой в этом заведении подружка Вадима Зинакова, когда возникала в том нужда, всегда им разрешала приносить с собой вино или чего покрепче. И, само собой, там было уютно и чисто. Не то, что, блин, здесь. Не говоря уж о разнице в публике. Кстати, о находившихся в забегаловке посетителях. Мало кто вообще обратил внимание на одинокого гостя волчонка, а те, что посмотрели на Игоря, никакого интереса не проявили. Неудивительно, тут и кроме него выделялись явные чужаки. К примеру, те пятеро моряков, что с тремя девицами сидели за соседним столом, наверняка из пиратской республики Йенкутис, если судить по серьгам в ушах. Пираты вполне свободно могли себя чувствовать в Пилоне, если имели статус друзей Ливара, который получали за услуги, оказанные Вернигу II или любому из его герцогов. Что это за услуги, Егоров приблизительное представление уже имел, тот же морской разбой, только совершаемый в отношении кораблей тех государств, с которыми у короля Ливара имелись разногласия по каким-либо вопросам. Хотя Тания категорически не хотела ничего слышать о переправке на острова Йенк или Утис, Игорь насовсем от такой мысли не отказывался. То, что он слышал об установленных пиратами в своей республике порядках, его привлекало. «Господин, твой заказ», служанка, прибежавшая с нагруженным подносом, поставила перед землянином оловянное блюдо с мясным рагу и бобами, а затем наполнила большую чашу вином из кувшина. Хозяин сказал: «С тебя еще 3 тала». Игорь дал 5 и поймал благодарный взгляд девушки. Он не только ел, но и слушал разговоры посетителей, выделяя из общего шума наиболее интересное. Четверку подозрительных личностей, прошедшую по улице мимо его окна, Егоров приметил сразу же. Слишком настороженно они смотрели по сторонам и слишком уверенно себя вели для своего босяцкого облика. Бедные тут были гораздо скромнее и пришибленней. Заинтересовавшись, попаданец придвинулся поближе к окну. Вертлявый сутенер в первые моменты повел себя с этими незнакомцами, как и с Игорем. Он было дернулся к ним, что-то говоря со своей гаденькой улыбочкой на лице, однако, вскоре замер и начал пятиться обратно. Только вот четверка уже взяла парня в кольцо и пошла с ним в здание борделя. Когда они оказались внутри, протиснувшись в дверной проем, землянин увидел блеснувшую полоску стали в руке одного из босяков. «Не станешь дожидаться». Все так же равнодушно поинтересовался хозяин трактира, когда землянин, проходя на выход мимо стойки, слегка похлопал по ней в знак благодарности за угощение, а то могу еще Эля предложить собственного приготовления. Такого в Пилоне больше не найдешь. В другой раз, улыбнулся Егоров, пойду, все же, поищу, куда друзья могли еще завалиться. Не перехватили ли их какие-нибудь красотки по дороге? Попаданец спешил уйти из трактира и вообще с этой улицы, потому что не хотел оказаться посреди спровоцированных им же разборок между людьми шкипера и добряка. Суть происходящего сейчас в борделе Игорь уловил сразу же, едва только понял, что его случайного, все же голубого, знакомого прирезали без всякой жалости и долгих разговоров. Долго гадать не приходилось, конкурирующая банда наносит ответные удары, и вряд ли этот уютный дом крышуемых добряком шлюх единственное место, где сейчас центровые бандиты устраивают разборки с портовыми. Что конкретно сейчас происходит внутри расположенного напротив здания, Егорову было не сильно интересно. И так понятно, что ничего хорошего, и логика нападения именно на подобные заведения понятна. Громить кабаки выйдет себе дороже, там и посетители окажутся на стороне противника. Зато в борделе днем посторонних мало, да и те пребывают в таком состоянии, что вряд ли способны оказать какое-либо сопротивление и вообще изъявят такое желание. «Отойди, трактирный охранник», обдав землянина перегаром, с выпученными глазами ввалился в зал и засеменил к стойке. «Всегда пожалуйста», не стал осаживать грубияна Егоров. До затуманенных алкоголем мозгов охранника, видимо, дошло, что по соседству происходит нечто неладное. Из возможных вариантов действий тот выбрал самый для себя безопасный – доложить начальству. Выйдя из трактира, Игорь ускорил шаг. Проверять оперативность реакции служителей правопорядка ему не хотелось. К тому же, многое в работе полиции всех времен, народов и миров было схожим. «Схватит, и доказывай потом, что не верблюд, не спеши, приятель». Едва только землянин дошел до угла улицы, где рос здоровый, древний как мамонт дуб, ему дорогу перегородили трое гопников. «Парни, я свой», — сообщил им попаданец. «В смысле, посторонний», — уточнил он. Люди шкипера оказались предусмотрительными и перекрыли путь, по которому к добряку могли преждевременно доставить сведения о начавшемся погроме. И вот Егоров своим ускоренным уходом от места развернувшейся бойни в глазах центровых вызвал уверенность в том, что он спешит предупредить штаб вражеской банды. «Мы так и поняли, что свой и посторонний», — усмехнулся пожилой, щуплый, такой только для выставления на стреме и годится, мужичок в мешковато обвисшей одежде, выглядишь, правда, как щеголь, видать, из главных. В отличие от любящего внешний блеск добряка, шкипер, хоть по богатству и не уступал ни одному из своих конкурентов, всегда предпочитал выглядеть скромнее и вести себя незаметно. А, как говорится, каков поп, таков и приход. По сравнению со шкиперовской братвой, приближенные люди Агула Ремиса выглядели настоящими пижонами. Троица приняла попаданца за одного из приближенных самого добряка. Кроме завязавшего разговор задохлика, против Игоря встали и вполне крепкие ребята, лет по 18-20. Это ошибка с вашей стороны, но, как я понимаю, что-то объяснять уже поздно. Землянин сделал полшага назад. Вопрос был риторическим, в руках у бандитов появились ножи. Враг моего врага, мой друг. Егоров так не считал. Впрочем, и убивать людей главаря центровых, вышедших на тропу войны против портовой банды не собирался. Даже беглого взгляда Игорю оказалось достаточно, чтобы оценить явную слабость своих случайных врагов. Пусть те и мнили из себя крутых бойцов. Ага, втроем на одного. Прощай. стоявший слева от тощего самый молодой из троицы первым сделал резкий выпад, попытавшись ударить попаданца ножом в живот. Спецназовец, чуть уйдя в сторону, перехватил его руку, одновременно мощно пробив носком правой ноги тому в пах, и вывернул сжимавшую оружие кисть. Выпавший нож еще не коснулся земли, как Егоров толкнул скрючившегося от боли, закричавшего тонким голосом неудачливого парня на тощего, самого старшего из троицы, и встретил второго из парней ударом каблука в подбородок. Раздавшийся хруст сломанной челюсти, как и вид корчащегося на земле первого напавшего, подействовал на оставшегося полностью деморализующе. «Что-то проблеял он». Оставлять за спиной дееспособного противника Игорь был отучен давно, еще в родном мире. Почему он вдруг решил навсегда попрощаться? Землянин кивнул на тело у своих ног. «Я-то рассчитываю, что, может, когда-нибудь еще доведется свидеться. Арвана круглая, ты это, передай шкиперу, что смерть добряка в яйце. Чечево». Попаданец коротким хуком справа отправил тощего бандита в глубокий нокаут. «Ну, чего уставилась? Ни разу драки, что ли, не видела?» — спросил Игорю вылупивший глаза свободной тетки, несшей огромную корзину грязного белья. «Не бойся, проходи, они тебя не обидят». Вместо того, чтобы пройти вдоль стены дома дальше, как предложил ей попаданец, горожанка бросила корзину и, подобрав юбки, побежала в ту сторону, откуда и появилась. Если бы она еще и молчала при этом, но, нет, завопила, причем, выкрикивала совершенно лживую информацию. «Убивают!» — заходилась тетка криками. «Сваливаем!» — сам себе скомандовал Егоров. Он свернул в первый же проулок, который начал изгибаться дугой и привел Игоря к тому месту, с которого землянин час назад увидел стоявшего у стены сутенера. Чертова средневековая уличная планировка иногда выбешивала. «Не, туда мне больше не надо», — проговорил попаданец вслух, заметив, как из борделя выскочили четверо шкиперовских людей и бросились почти бегом в сторону своих товарищей, побитых неизвестным чужаком. Игорь пересек улицу и углубился по тропинке в промежуток между высокими глинобитными стенами. Через три десятка шагов он вышел к какому-то длинному пакгаузу с распахнутым настежь воротами. Почти полусотня человек, большинство из которых были свободными, вытянулись длинной цепью от склада до вместительного баркаса, приткнувшегося прямо в песок, и передавали друг другу от корабля мешки с каким-то не очень тяжелым и мягким содержимым. Шерсть, наверное. Заведение, частыми посетителями которого являлись морские офицеры, Егоров нашел у северных причалов, совсем рядом с одним из небольших храмов порядка. Разговорить старпома и боцмана с данского корабля оказалось делом несложным, но накладным. Оба не считали, что на халяву сладок и уксус, и признавали только лапанское крепленое вино, вроде портвейна, стоившее 1,5 рита за небольшой кувшин, емкостью чуть больше литра. Тем не менее, о потраченных деньгах Игорь не пожалел. Мореходы из Дона, королевства на востоке Роухана, были весьма информированы, как в общих делах, происходящих на континенте, так и в частных вопросах, касаемых текущих событий вокруг Ливара. «Вы еще долго будете в Пилоне?» — изображая такого же крепко подвыпившего, как и его собеседники, спросил землянин. «Если вдруг что, могу я с компаньонами рассчитывать на место на вашем корабле?» «Конечно, друг», — старпом, красномордый как помидор, положил руку на плечо Игоря. «Только, сам понимаешь, вопрос оплаты будешь решать с капитаном. Я бы взял поменьше с такого хорошего парня, но...» Он сделал еще пару глотков вина и вытер губы засаленным рукавом. 3-4-5 дневки еще простоим. Наш суперкарго ждет, когда привезут аринские бронзовые изделия. Давай с нами отправляйся». «Попробую», — кивнул попаданец. «У меня ведь тоже тут еще дела есть, но я постараюсь». Глава 13. «Сколько?» — казалось, у Тани глаза вылезут на лоб. Впрочем, она быстро взяла себя в руки и уже спокойнее выразила свое мнение. «Твои новые знакомцы тебя считают глупым, лохом. Ну, если тебе угодно изъясняться по-монгольски, то да, лохом», — усмехнулась искмогиня. «Таких цен не бывает, Игорь». Остальные соратники, расположившиеся в холле рядом с камином, помалкивали, но взглядами выражали полное согласие с подругой попаданца. «Нет, не у всех. Все же глаза Айсы, теперь уже бывшей рабыни, смотрели не отрываясь на землянина с обожанием и выражали солидарность с ним по любым вопросам. Для этой умной, хитрой и дерзкой девушки, как только ей удалось не дать сломать свой характер в скотских условиях жизни. Давно уже не являлось секретом, кто главный в той странной компании, к которой ей довелось попасть в услужение. И Айса прекрасно понимала, кому она обязана столь внезапно свалившемуся на нее счастью, вот этому, жующему в сухомятку пирожок с вишней, странноватому иноземцу Игорю. Ее покрасневшие глаза, малиновые щечки и припухшие губы до сих пор носили на себе следы обильно пролитых слез радости. Егоров никогда не любил слишком бурных проявлений чувств и потому был откровенно доволен, что к моменту его возвращения в особняк основной поток эмоций бывшей рабыни уже иссяк, поглощенный Таней, Лоймом, Кольтом и Айсиными друзьями детства Эмилии и Парном. Не знаю, какие цены тут бывают, землянин старался не смотреть на Айсу, похоже, та готова ему прямо здесь отдаться. А что скажет любимая искмогиня, а остальные? Да и не надо ему никого дополнительного в объятия. Таню он знает, уже можно сказать, давно, а эту девушку недавно только в первый раз увидел, только крысы уже побежали с тонущего корабля. Это я образно. Многие обеспеченные горожане и иноземные гости выезжают из Пилана. Кто вглубь королевства, а кто и вообще из Ливара подальше. Большинство уходит с караванами, но и морем уйти желающих немало. Соотношение спроса и предложения не в нашу пользу. Мудрёно ты говоришь, как-то по-стариковски мелко прокашлялся бывший десятник, но почему-то понятно. Я, а с тобой мы завтра картами займемся, прервал его попаданец, та чепуха, которая у вас ими зовется, меня совсем не устраивает. Будем осваивать масштаб и перерисовывать без всяких черточек и галочек. Расстояние должно обозначаться длиной пути, а не днями езды караванов, верхом или пешком. И хочу для себя представить, что же такое материк Роухан, с чем его едят и какими специями приправляют. Таня, улыбнулся он подруге, без тебя и без пол-литра мы точно не разберемся. Насчет меня согласна, искмогиня с укором посмотрела на друга, что означает без пол-литра она понимала, не первый день знает своего друга, а вот с вином тебе надо пройти поубавить. Смотрю, сегодня хорошо повеселился. Все ради дела, оправдался Игорь, совсем не пить никак не получалось. Шум в голове у него действительно стоял приличный, портвейн штука коварная, но мыслить и здраво рассуждать он способности не потерял. Тем не менее, в их стане и комнату землянин отправился пораньше, оставив друзей вести разговоры без него и совершенствоваться в игре в шашки. Егоров взял с собой все три географические карты, купленные Лоймом, чтобы внимательнее их изучить и наутро уже иметь готовые вопросы к соратникам. «Я надолго не задержусь», — проводила его взглядом подруга, бросив короткий взгляд на Айсу, — «не усни раньше времени». От понимания того, что Таня, несмотря на несколько раз демонстративно ей выказанное равнодушие к его возможным любовным утехам на стороне, своего напарника все же ревнует, у попаданца стало теплее на душе. Может, он сам влюбился. Игорь пришел к выводу, что пока не готов ответить самому себе честно на этот вопрос. «Не усну, дождусь тебя», — он зачем-то потряс свитками карты и не удержался от менторства. «Между прочим, шашки – это не азартная игра на деньги. На кон ставить ничего не нужно». Понятно, что это нравоучение друзья пропустили мимо ушей. В этом мире игр, где нет денежных ставок, не существовало, разве что у детей. Землянин поднялся наверх, дав знак бедолаге Сенту, что обойдется без него, и вскоре, лежа в постели, с тоской смотрел на развернутые и разложенные на месте, где обычно располагалась госпожа Молс, поделки ливорских картографов. Да, понятно, что здесь нет единой системы мер, каждое государство имело свою систему, но могли ведь за века догадаться обозначать географически значимые объекты хотя бы приблизительно пропорционально расстоянием между ними. Нет, никто не сообразил до сих пор. Егорова, поди, ждали. Да, наверное, в этом и есть весь потаенный смысл его появления в Арване. Иногда, читая книги, Игорь натыкался на информацию о том, что в древности путешественники пользовались не картами, а какими-то кроками, но что это из себя представляло, так и не удосужился узнать. Похожи они на то, что он сейчас видит перед своими глазами. «Да черт его знает», — вздохнул попаданец. Беда была не в том, что берега материка прорисованы ломаными прямыми линиями, как и границы государств или реки с дорогами, а в том, что расстояние в сотню километров здесь могло быть обозначено отрезком такой же длины, что и в три сотни. Причем, Меры измерения расстояний существовали, в том же Ливаре к таковым относились виры, это чуть больше полукилометра, но на карте использовались галочки, обозначавшие количество дней пути пешком, черточки, обозом, и мелкие кружочки, почти точки, указывали сколько дней займет путь из пункта А в пункт верхом. Иногда на каком-нибудь отрезке присутствовало только обозначение одного вида перемещений, а иногда и всех трех. И, блинство такое, даже тут, и по времени пути, не всегда между собой било. На одном отрезке указывалось 7 дней движения караваном или 6 пешком, а на другом – 8 дней пути караваном или 9 на своих двоих. Вот где логика. Первоначальный оптимизм Игоря, что, положив скорость пешехода 5 км в час и определив соотношение с другими способами движения, он легко пересчитает в привычные ему километры, уперлась в непонимание, сколько же часов в день тут выделяется на дневное перемещение и как соотнести коня и трепетную лань. Дурдом. Надежда оставалась не только на собственную смекалку, но и на то, что его напарница из потомственной торговой семьи, Алоим, многое повидавший и узнавший в своей жизни мужик. Так что, шанс нарисовать более-менее понятную для себя карту континента имелся. Да, он опоздал с возможностью подарить этому миру бумагу, зато есть в этом и плюс. На столе возле окна лежало сразу десяток больших листов, приготовленных для картографических экспериментов. Пусть бумага здесь и не очень дешевая, но для их бюджета вполне приемлема. Обидно, конечно, что республики на Роухане – это не края всеобщих свобод, равенства и братства. Тирания в них похлеще, чем в империи и королевствах. Оснований не верить в этом вопросе подруги у Игоря не было. В них господствовали все те же феодально-рабовладельческие порядки, только властвовали над крепостными не дворяне, а торговые кланы и города. Ну, попаданцу-то не это было плохо, а то, что республиканская элита крайне ревностно относилась к контролю всех сфер деятельности и землянину там развернуться на полную, если и дадут, то только под властью одного из кланов. Егоров взял в руки одну из карт и посмотрел на обозначенные внизу континента земли таринских племен. Может туда направиться, а что? У Лойма один из погибших друзей когда-то почти десяток лет служил в тех краях. Тарины не были похожи на классических варваров из земной истории. У местных племен даже имелись свои города, пусть и жили в них так называемые черные родовичи, не по цвету кожи, естественно, а по причине пренебрежительного отношения к ним их кочующих соплеменников, называющихся белыми. Даже при том, что черные тарины расселены были в городах родовыми кварталами и своего кочующего племенного вождя слушались больше, чем местное муниципальное начальство, все же ремесленная цивилизация в поселениях, как понял Игорь, не уступала той, что имелось в империи или в королевствах, и не превосходила, что более важно, для прогрессорства, несмотря на то, что самые легкие и прибыльные способы судьба ему обломала, Егоров видел в этом мире огромные возможности, даже в вопросе создания простейших механизмов. К примеру, здесь полностью отсутствовали любые методы приведения во вращение жерновов и шестеренок или раздувания мехов, кроме основанных на использовании мускульной силы лошадей, валов, ослов или рабов. Соорудить ветряную, как и водяную, мельницу для попаданца сложности не представляло. Дали бы только спокойно поработать. Вот в этом последнем вопросе территория племен таренов выглядела весьма перспективной. Там можно было реально поднять свой статус и не предвиделось помех прогрессорству ни с чьей стороны. Да, белые тарины относились к своим черным соплеменникам высокомерно снисходительно, в чем их можно было понять, каким же надо быть недоумком, чтобы променять свежий воздух степей и рощ на миазмы городских испражнений. Однако, Егоров не сомневался, что умные люди, а таковые наверняка имеются среди вождей и шаманов племен, смогут по достоинству оценить то, что он им предложит. За дверью послышались легкие шаги. По канонам жанра пропопаданцев, сейчас к Игорю должна была бы заявиться Айса, желающая отплатить за свою подаренную свободу с полного согласия Искмагини на такой поступок. Но, фантазии – одно, а реальная жизнь – другое. И к лучшему. В комнату вошла Таня. Игорь собрал позор картографии, небрежно сбросил свитки на пол и раскрыл объятия. А говорила, что недолго, упрекнул он подругу. Неужели успел соскучиться? Искмагиня с каким-то небольшим ящичком в руках прошла к столу. Честно, да, а ведь землянин сейчас был абсолютно искренен. Он уже много раз ловил себя на мысли, что очень благодарен великому шутнику, отправившему его в Арвану. Не случись этого, Игорь никогда бы не встретил Танию, эту красивую, умную и желанную женщину. В своем домашнем, почти до пят, платье подруга смотрелась лучше, чем любая топ-модель в бикини. Мягкая, тонкая ткань подчеркивала при движении соблазнительные изгибы тела Тании. «Тогда приготовься», – засмеялась напарница, поставив свою ношу на стол. Она прямо там же скинула с себя платье, «я иду к тебе». Обычно Тания не любила доминировать в постели, но в этот раз она навалилась на Игоря словно настоящая тигрица. Ага, и царапалась тоже. Наверное, ревность к внезапно объявившейся сопернице в лице Айсы сильно подняла у молодой искмогини гормональный фон. Само собой, попаданец голову себе этим не забивал, нашлось дело поинтересней. «Придумал я, куда нам податься», — сообщил он подруге, принеся ей в постель кубок вина. Сам он пить не хотел, и так сегодня с данцами перебрал, на самый юг континента, к племенам таренов. Тания, все еще глубоко дыша, с благодарностью взяла подношение и сделала несколько жадных глотков. «Ты не понимаешь, о чем говоришь», — она вернула кубок другу, — «там очень жарко, а летом вообще пекло. Нет, жить можно, но для нас будет слишком некомфортно. Я думал об этом, Игорь», — поставив посудину на пол, рядом с уже, или пока, ненужными картами, и улегся, положив руку на плоский животик Тании, — «но чем-то всегда приходится жертвовать. Пусть уж лучше будет жара, чем докучливый надзор феодальных владетелей или торгашеских кланов. У таренов, Лойн говорил, хорошие отношения к ремесленникам и нет гильдейских ограничений и правил. Так ведь?» «Вроде бы да», — искмогиня закрыла глаза, — «один из моих дядек тоже нечто подобное рассказывал. Правда, я тогда была совсем маленькой, так что, могу и ошибаться. Но, раз Лойн говорит», — она повернулась и уткнулась носиком Игорю в плечо, — «все гадаю, о чем я тебя не спросил». Попаданец погладил подругу по волосам, — «ведь хотел, но ты совсем меня последних мозгов лишила. Не смейся, я серьезно. Ох, ты, вспомнил, это что за ларчик у нас на столе?» Он вывернул голову и посмотрел в сторону распахнутого окна, в который уже вливался свет первой луны. Искмогиня отвечать не спешила, любила иногда поиграть у Игоря на нервах. Пришлось ущипнуть ее за попку. Не сильно, конечно, а так, чисто символически. Подействовало. «Парн, настоял все же, не хочет оставаться в должниках», — Тания усмехнулась, — «там пепел нарга. Я посмотрела, действительно на инициацию и, минимум, одно заклинание хватит. Только вот, думаю, тебе это ни к чему. И денег для храмовников надо много, и не стоит тебе к ним соваться. Пока, во всяком случае. Но пусть будет, на будущее. Вор еще настаивает на дележе добряковской заначки. Я ему сказала, что этот вопрос пусть с тобой обсуждает. Считаю, что, если ты этих воришек решишь принять в свою команду, то никакого раздела не нужно, пусть все в общую кассу вносит». «Ты куда?» — спросила она вставшего с кровати землянина. «Посмотрю хоть, что это за штука такая, пепел нарга. Ты золы в костре или камине ни разу не видел, что ли? Для тебя то же самое. Это я вижу темно-синий плотный сгусток магической энергии». Однако, Егоров уже шел к столу, своей наготы напарники друг перед другом уже давно перестали стесняться. Примитивную защелку, запиравшую крышку, он обнаружил сразу же, как только взял ящичек в руки. «И правда, словно из костра нагребли», — хмыкнул он, разглядывая при лунном освещении пару-тройку горстей золы, находившиеся внутри ларца. «Значит, ты своей магией видишь, что тут в самом деле». Попаданец решил взять пальцами щепотку пепла нарга и потому свою мысль не закончил. Когда-то, когда Игорь учился то ли в шестом, то ли в седьмом классе, его уже било током в раздевалке при спортзале. Только тот удар электричеством и близко не мог сравниться с тем, что он почувствовал, едва прикоснулся к содержимому деревянного ларца. Егорову показалось, что через его тело целую вечность проходила энергия атомной электростанции. Боли, как ни странно, не ощущалось, скорее, огромный, нестерпимый жар, который моментально должен был бы отправить землянина в беспамятство, но почему-то оставлял в сознании. Он горел, он сам являлся пламенем, он плавил вокруг себя все живое и неживое, он кричал, только не издавал ни звука. А потом вдруг все прекратилось, не оставив никаких последствий. Если, конечно, не считать подрагивающих рук, сжимающих опустевший ящик. От пепла Нарга не осталось и следа. «Игорь, ты чего там застыл, как скала?» Тихий смех Тани говорил о том, что в окружающем мире личный Армагеддон землянина никак не наблюдался. «Иди уже ко мне, я готова к повторению наших, подожди, Игорь, что ты сделал с пеплом? Я его больше не вижу». Искмогиня мигом позабыла про свои ближайшие планы на утеху, вскочила и подбежала к попаданцу, который действительно замер от осознавания новых ощущений, появившихся в его теле. «А куда ты дел, хаос великий, где он?» Она выхватила у друга ларец и с изумлением уставилась в его совершенно чистое внутреннее пространство. «Кто? Хаос? Перестань!» Таня стукнула его кулачком в грудь, не сильно, но довольно болезненно. «Вот что у тебя за привычка!» Она замолчала и опустилась на четвереньки, пытаясь на полу что-то нащупать. «Не ищи!» Игорь взял напарницу за плечи и, потянув вверх, принудил подняться. «Ничего там не найдешь. Похоже, что оно, то есть, он, ну, пепел, во мне или, не знаю. Посмотри на меня. Ничего не изменилось». Искмогиня сделала шаг назад, посмотрела на Игоря, уловив подноготную его вопроса, и помотала головой. «Нет, ничего. Охренеть!» Выдохнул землянин, да превозмогался. «А вот я теперь вижу синеватое пульсирующее свечение у тебя в районе груди. Этого не может быть». Искмогиня отступила еще на шаг и присела попой на стол. «Так не бывает. Ты же не шутишь, Игорь». «Не шучу. Выходит, бывает». Глава 14. Предмет мебели, стоявший в холле сбоку от камина напротив окон, прижавшись к лестнице, ведущей на второй этаж, Игорь по смыслу определял как диван, хотя в реальности это был вытянутый пуф, не имевший спинки, зато мягкий. Сейчас на нем сидели Эмиля с Айсой, о чем-то негромко разговаривали и кисли от тихого смеха. Появившегося наверху командира они не замечали. «Привет, девчонки», — сказал он им сверху и начал спускаться. Почему-то его внезапное для них появление девушек смутило. «Понятно, значит, речь шла о нем, или и о нем. В таких вещах Егоров уже давно научился разбираться». «Здравствуй, начальник», — поприветствовала Эмиля землянина так, как он позавчера один раз себя в шутку назвал, закрывая спор с Лоймом. Бывшая рабыня без слов дождалась, когда Игорь спустится, и воспользовалась моментом продемонстрировать ему свою благодарность, подошла, обняла и крепко прижалась. Попаданец не сразу сообразил, видимо, сказалась почти полностью бессонная ночь, что при этом приветствии его левая рука уютно устроилась на крепкой ягодице Айсы. А когда понял ситуацию, то взгляд рефлекторно взметнул вверх, не появилась ли в начале спуска Таня, а госпожа еще спит. Глаза Эмили, правильно оценившей случившееся, где нашла свое место ладонь командира, она приметила, смеялись, что-то вы сегодня долго. «Игорь, я хотела сказать, Айса, я знаю, о чем ты мне хочешь поведать». Землянин нашел в себе силы отстраниться от крепкого стройного тела, и, считай, я уже все с удовольствием выслушал. Только, дела доказывают лучше слов, он повернул голову к воровке, да, спали плохо, может, магнитная буря, но Таня уже спускается, это вы нам оставили. Посмотрел он на стол, сервированный на двоих, сами, как я понимаю, уже позавтракали, а где остальные? В этот момент в коридоре второго этажа послышались шаги Искмогини, и Айса, покраснев, шустро вернулась на диван к подруге. Эмили ее приобняла и ответила Игорю. «Лойм выходил к патрулю, понял, что у них есть интересные для тебя, для нас сведения, решил одной только денежной благодарностью им не ограничиваться и предложил стражникам вместе позавтракать, за наш счет, разумеется». И правильно, одобрил действия бывшего десятника землянин. На хороших людях экономить не следует. Он занял место за столом спиной к нерастопленному камину. Деньги, тлен, а...